Глава 28. Столица королевства высших эльфов Велансис утопала в теплых солнечных лучах и искристых потоках магии, витающих в воздухе незримым океаном. Листья величественных деревьев, прорастающих сквозь здания, кружились и медленно опадали. Ручеек журчал вдоль скалы, стекая в малюсенькое озеро, а большая сизая птица, хлопая широкими пепельными крыльями, подлетела к самому верху высокой парадной лестницы дворца цвета жемчужного камня, и птичьи черты вмиг преобразились. Перья превратились в черный приталенный фрак, клюв стал носом, а под ним искривились в недовольной усмешке красивые мужские губы. Уши эльфийского мага заострились, а глаза блеснули красным. Напряжение читалось во взгляде посланника. «Сам друид-наставник прибыл с вестями!» Навстречу гостю вышла высокая взрослая эльфа в белоснежных одеяниях, богато расшитых серебряной нитью. «Что-то случилось с моей дочерью? Почему назад вернулось только трое невесты, и они отказываются отвечать? Стыдливо отмалчиваются!» «Госпожа!» Гость почтительно поклонился. «Мы давно не в тех отношениях. Говори, не томи!» «В таком случае, с вашего позволения, я давно уже не друид», многозначительно усмехнулся эльф во фраке. «Ваша дочь в самой гуще событий, как вы и предсказывали. Она пошла наперекор решению принца, и, если газетные слухи Истера не врут, ныне уже помолвлена». «Тот самый друг». Ни один мускул на лице матери Тианы не дрогнул, однако голос ее стал тише. «Проследуем в оранжерею, там нас уже ждут». Наставник-друид покачал головой с достоинством аристократа, коим на самом деле не являлся. Высшая эльфийка надменно улыбнулась, заметив сей жест, однако, как было и ранее, ничего не сказала на подобное поведение. Помощь Луриуса была неоценима, а его притязания крайне малы и незначительны, что делало из него идеальный инструмент исполнения самых разных, порой грязных и порочных дел, с которыми истинные высшие эльфы не хотели иметь ничего общего. «Своевольная, как и ее отец!» Эльфа указала рукой к дверям для слуг и низших сословий, а сама отправилась к парадному входу, чтобы присоединиться к совету за круглым столом. Мраморными плитами были вымощены узенькие дорожки и маленькая круглая площадь в самом центре, рядом с фонтаном. Громкие трели птиц подпевали тихой природной музыке. Гармония и красота царили кругом, а эльфы, восседающие в деревянных изогнутых креслах, украшенных листьями и цветами, выглядели недвижимыми изваяниями, скульптурами руки мастера-виртуоза. Повернув голову к супруге, советник правителя позволил себе скупую улыбку. Его синий наряд сильно выделялся на фоне пастельных тонов одеяний венценосных особ. Эльфа приблизилась к столу и не спешила садиться, ожидая, пока гость столь же медленно подойдет к месту всеобщего собрания. «Спешу вам представить мое доверенное лицо, Луриус Оси Ильторуэн, дальняя ветвь говорящих с природой». «Природный маг? Друид?» Эльфийский правитель, разменявший на днях вторую тысячу лет, качнул головой в знак приветствия. Его волосы были завязаны в косу, прядь к пряди, а глаза высшего эльфа источали холод и спокойствие. «Тиарелиана Асола дель Тарниэль!» Молодой кронпринц, сидящий рядом с отцом, явно терял терпение. «Что с ней и где она?» Правитель снова кивнул, дозволяя сыну главенствовать в разговоре. Матушка Тианы, наконец, величественно опустилась в кресло, а представитель семьи природных магов остался стоять на месте, будто держал ответ перед собравшимися. «Она выходит замуж за Равьена Гриджстоуна». «Лучше пощечины и не придумаешь», — хмуро заключил советник, бросая настороженный взгляд на необузданного молодого и импульсивного эльфа. Сотня лет обучения и тренировок совсем ничему его не научила. «Мне ты сказал иное!» Эльфа склонила голову на бок и внимательно пригляделась к лицу Луриуса. «Что она только помолвлена! И разве это не Вита не де Альетти?» «Нельзя было позволять ей своеволие!» — вымолвил со вздохом правитель. Ваше предположение, что это сиюминутное желание, оказалось крайне ошибочным. Тихий голос его шелестел, подобно листве на раскидистых ветках древних деревьев оранжереи. «Но что еще хуже, она выбрала сына человека, от которого мы жаждем избавиться!» — возмутился кронпринц. Советник поджал губы, наставляя его. «Мы желаем избавиться не от человека. Мы желаем восстановить природный баланс, нарушенный изобретениями де Альетти. И чтобы не вызвать лишние волнения, выбрали для атаки его финансового партнера. Люди зависимы от золота и всех его производных. Увы, и с течением времени сей факт остается неизменным». «А что станет с нами, когда сокровища истощатся?» Эльфийка вмешалась в разговор. «Я считаю, дочь ведет тонкую игру, и нам нужно узнать, что же она задумала, и не делать скоропалительных выводов». «Моя госпожа», — взял слово Лурьес, — «позвольте не согласиться, мы можем опоздать. Людские законы не обязывают к долгим ухаживаниям. Судьба будет перечеркнута за какие-то полдня, едва жених и невеста произнесут брачный обет». «Но она должна заключить союз по эльфийским законам, иначе ее брак не будет принят в наших землях, а сама Тиана станет изгнанницей Вилансиса. Тебе ли не знать о наказании?» «И все-таки я здесь, стою перед вами». Природный маг пропустил укол в самое сердце и сделал вид, будто его честь не задета. «Изобретение!» Эльфийский принц позволил себе поморщиться от явного недовольства. «Сегодня это невинные приспособления для изготовления еды с долгим сроком хранения. Завтра это провиант для армии, снабженный для марш-броска в Вилансис. Какой еще сюрприз преподнесет нам ученый муж из Истера? Школы? Он желает передавать знания другим, чтобы нам было сложнее разорвать этот порочный круг?» Советник правителя терпеливо возразил. «Но Лайонхем аристократ, и случись с ним подозрительное происшествие, король Истера не будет бездействовать. Лорды взовут к справедливому возмездию. А другое дело, если это богатый человечишка без рода и племени, чье золото желают захватить все его окружающие. Здесь несложно будет устроить так, чтобы нарушить назревающий союз». Эльфа согласно кивнула и добавила к сказанному. «Поэтому я поддерживаю предыдущее решение, принятое в полном составе совета. Нет нужды менять производные, но есть новый фактор нестабильности, который стоит учесть». Немного помолчав, матушка Тиарелианны обратилась к природному магу. «Прошу лишь, проследи, чтобы моя дочь не оступилась, и помолвка так и осталась плодом людского воображения. Замуж она выйдет только в Вилансисе, и спросив нашего на то дозволения. При необходимости разрешаю прибегнуть к услугам эльфийского союзника среди людей». «На этом закончим». Правитель подтвердил слова эльфы и аккуратно водрузил руку на стол, чтобы призвать магическую печать. «Да скроет Эя истину от глаз». Светлые лучи с белоснежной сердцевиной разошлись в разные стороны от его ладоней и поочередно окутали каждого из присутствующих, обязывая скрывать правду ценой собственной жизни. Природный маг почтительно поклонился и медленно устремился к боковым дверям, помечая в уме новый объект для пристальной слежки. Время для него давно остановилось в том дне, когда его изгнали с территории высших эльфов, и сейчас он был как никогда ближе к восстановлению справедливости. Скупая улыбка заиграла на его устах, едва он очутился вновь на вершине лестницы жемчужного дворца. Привычное движение, прыжок в воздухе, и сизая птица взмыла ввысь. Маг искренне наслаждался полным отсутствием мыслей в магической форме арнгасского кречета. Впереди его ждало увлекательное путешествие обратно в людские земли и охота для пополнения жизненных сил. Время таяло, как снег, но это мало волновало природного мага. Конец первой книги. Читала леди Арфа.